«Пока», — сказал я. «Увидимся завтра». Он не ответил, только поднял из воды весла и взглянул на меня сквозь прорези глаз так, что я тогда же понял. Этого взгляда я никогда не забуду. Глава третья. Мы, отец и я, приехали сюда 14 дней назад, поездом из Осло до Эльверума, а дальше много-много часов на автобусе. Он делал остановки по какой-то своей системе, которую я никогда не мог постичь, но останавливался, во всяком случае, часто. От жары меня то и дело смаривало на распаренном кожаном сиденье. А когда я просыпался и глядел в окно, казалось, мы не продвинулись ни на миллиметр. За окном была та же самая картинка. Неасфальтированная дорога, петляющая между полей, по обеим ее сторонам хутора, то побольше, то поменьше, но непременно с белым домом и красным сараем, и коровы за колючей проволокой оградой, упирающиеся в дорогу. Они лежали на солнце и пережевывали траву, полузакрыв глаза, почти поголовно коричневые. Только у некоторых наляпаны белые пятна на коричневой или черной шкуре. Лес стеной позади хуторов, от которых тянутся синие тени наверх к утесу. Очевидно, все тому же. На дорогу уходил почти день. И удивительно, но она никогда не казалась скучной. Мне нравилось глазеть в окно, пока веки не набрякнут, не нагреются на солнце и не опустятся, а потом проснутся. Отлепить их в сотый раз и в тысячный раз уставиться в окно или повернуться и глядеть на отца. Он всю дорогу читал книгу о чем-нибудь практическом, возведении домов или технике. Во всем этом он разбирался мастерски. И он поднимал голову от страницы, кивал и улыбался. А я улыбался в ответ, и он возвращался к книжке. А я засыпал. И мне снились мягкие и теплые вещи. А в последний раз я проснулся от того, что отец тряс меня за плечо. «Шеф, пора», — сказал он. Я открыл глаза и огляделся. Автобус стоял, заглушив мотор, в тени большого дуба перед магазином. Виднелась утоптанная дорожка к мосту на ту сторону. Река как раз в этом месте узкая, чуть дальше падала вниз с брызгами и грохотом. Низкое солнце играло в шапках пены. Надо было выходить. Мы остались в автобусе одни. Это конечная остановка. Отсюда до избушки идут пешком. Ближе не подъедешь. И я подумал, что это так похоже на отца. Затащить меня на край света, хотя и не выезжая из Норвегии. Я не спрашивал, почему именно сюда. Мне казалось, так он проверяет меня. Я ничего не имел против. Я доверял отцу. Мы вытащили вещи и инструмент из багажного отделения автобуса и пошли к мосту. На середине его остановились и стали смотреть вниз, на бурлящую, почти зеленую воду. Потом прислонили бамбуковые удочки, которые крепко сжимали в руках, к новеньким деревянным перилам, плюнули в воду, и отец сказал: «Берегись, Якоб!» Он звал Якобом всякую рыбу. Шла ли речь о морском, соленом Ослофьорде дома, где отец ложился грудью на веревочные перила и с насмешливой улыбкой, чуть не бороздя носом воду, в шутку по-боксерски лупил кулаками воду: «Берегись, Якоб, сейчас мы тебя поймаем!» Или о здешней реке, петлей спускавшейся из Швеции, чтобы пройти через деревню и вернуться назад в Швецию, в нескольких десятках километров южнее. Я помню, как я в прошлом году смотрел в этот же бурный поток и думал о том, можно ли по вкусу, цвету, виду воды или еще как-то понять, что она на самом деле шведская, выдаваемая на нашу сторону границы на прокат. Но тогда я был не в пример младше и мало что понимал о мире, да и мысль эта мелькнула и пропала. Мы стояли с отцом посреди моста, переглядывались и улыбались. Я чувствовал, как в животе щекочется и раздувается предвкушение.